Глава 12. Возвращение. Пришлось взять выходной. Я боялась, что натянутые до предела нервы лопнут от малейшего раздражителя, коих в офисе полно, и тогда чья-нибудь голова окажется впечатанной в стену, а у меня после этого и воспоминания о событии не останется. Я мысленно ругала себя за такую глупость, но ничего не могла поделать. Малах не отвечал на звонки. Вчера он так и не появился. У меня было много вопросов к нему, но беспокойство перекрыло их все. Желание помочь мертвому мальчику спорило с надеждой, что брюнет хороший человек. Он был странным, но никогда не вел себя злобно или жестоко. Может, Малах специально вводил меня в заблуждение? Тогда зачем ему выяснять про смерть духа, привязанного к подвеске? Что, если у брюнета провалы в памяти? Или раздвоение личности? Черт! Что имела в виду Александра, когда говорила, чтобы я держалась подальше от него? Эти мысли стремительно сменяли одна другую, пока глаза бесцельно рассматривали умиротворенный город за окном. Тот словно не замечал, что творится с его жителями. Как они сходят с ума, как мертвецы блуждают среди живых, как в домах появляются трупы. Пальцы прикоснулись к серебряному скелету рыбы на шее. Поднося его к губам, я прошептала: «Что же ты пытаешься мне сказать?» Я прошла на кухню, ткнув пальцем в экран телефона. 4 часа дня. «Ты же не умер по дороге домой? Доедь живым, пожалуйста», — молил внутренний голос. «Как вернется, сама его убью», — оформилась четкая мысль, пока ноги носили меня по квартире туда-сюда, не давая успокоиться ни на секунду. Темнота опускалась медленно. Силы закончились уже давно, и я сидела, сжавшись на диване, обняв свои колени. Глаза уставились в одну точку. Черная комната не пугала. Мальчик не хочет причинить мне вред. У него было много шансов, но он ими не воспользовался. Крутилась в голове, когда возникла мысль включить свет. Входная ручка дернулась, разрывая тишину, царившую в помещении. Дверь медленно открывалась. Я включила свет дрожащими пальцами, готовая начать читать нравоучение по поводу того, что мы договорились отвечать на звонки друг друга, и нельзя просто так не брать трубку. Первой в комнате оказалась сумка. Ее внутренности звякнули. В душе поднималась волна паники. Ноги понесли меня ко входу в квартиру. Кровь на руке того, кто ее закинул внутрь, пугала. Эти длинные пальцы были мне знакомы. «Что случилось?» Вырвалась на подходе к двери. Брюнет выглядел плохо. Его одежда была грязной. Сквозь ткань виднелись порезы. Глубокие раны повергли меня в такой ужас, что я остановилась в метре, не в силах подойти ближе. На бледном лице появилась едва заметная улыбка. «О, я смотрю, меня ждали», — весело сказал он, заваливаясь вперед. Это вывело меня из ступора. Подхватив шатающегося парня и закинув его кровавую руку себе на плечо, я попыталась довести того до дивана, на что он проворчал: «Нет, замараю. Давай сразу в душ». Если бы не паника, накрывшая меня, я бы точно закатила глаза. Мы с трудом доплелись до ванной. Его тощее тело показалось ужасно тяжелым. Возможно, потому, что сам он почти не переставлял ноги и все время делал попытки упасть. Меня трясло без остановки. Брюнет сел на пол, опершись затылком на плитку. Его грудь неравномерно вздымалась. Он пытался стянуть с себя грязную, окрашенную красным, одежду, что получалось у него с трудом. Я стала помогать, но периодически от неловких движений делало ему больно, и брюнет морщился. Когда на нем остались только штаны, парень, не открывая глаз, произнес иронично: «Так уж и быть, можешь их не снимать». «Ёрничает, значит, жить будет», — пролетела мысль, от которой внутри поднялась волна злости. «Какого черта он в таком состоянии?» На его теле было столько ран, что глаза не знали, за что зацепиться. Он сидел, набирая сил, чтобы сделать новую попытку смыть с себя все. Я открыла кран и, направив на Малаха воду, прошипела: «Не смей умирать тут!» Кровь из некоторых ран продолжала медленно сочиться. Вода быстро окрашивалась в красный. На бледной шее виднелся синяк, словно след от удушения. Веки парня приоткрылись. Он молча вглядывался в мое лицо, а потом спросил: «Почему тебя это не пугает? Вдруг я убил кого-то?» Меня пугало только то, что он продолжал терять кровь. В убийство им живого человека я не верила, а мысли о неупокоившихся навевали тоску. Мой голос прозвучал задумчиво. «Ты же отправил души туда, где им лучше. В этом мире они даже говорить не могут, слоняются потерянные и озлобленные. Все их существование — сплошное страдание». Руки плавно смывали кровь с неподвижного парня. «Откуда ты знаешь?» — спросил он, наблюдая за тем, что я делаю. «Те, что показывались мне, были именно такими, несчастными». Брюнет громко рассмеялся. От этого звука по телу пробежал холодок. Смех звучал отчаянно. «Считаешь меня благородным спасителем, значит?» — прошипел он, перехватывая мои руки. Тонкие пальцы обвили запястье, резко притягивая к себе. Прямо мне в лицо парень произнес: «Наивная. Моя душа такая черная, что ты представить этого не сможешь». Паника накрывала резкой волной. Его серые глаза безумно блестели. В попытке освободиться я дернулась. Он сильнее сжал руки. «Какого черта?» Пролетело в голове с ужасом, прежде чем красная пелена заполнила сознание. Мы сидели на полу. Малах продолжал опираться спиной на плитку. Вода лилась на нас из угла душевой. Руками он удерживал меня, прижимая спиной к себе. «Успокоилась», — раздался его слабый голос над моим затылком. Очевидно, еще секунду назад я пыталась его убить. «А ты?» — спросила я, глядя в стену перед собой. «Да», — ответил брюнет. «Я тоже», — подтвердил мой бесцветный голос. Парень ослабил хватку, но руки не убрал. Мы сидели молча. Я положила голову назад, опершись на его плечо. После приступа наступило затишье. На секунду его тело напряглось. Пальцы сжали мое запястье. Малах попытался расслабиться. Скорее всего, я задевала большую часть его ран, что, должно быть, доставляло ему боль. «Сам виноват», — пролетело равнодушно в голове. «Ты псих», — сообщила я ему. «Кто бы говорил?» «Я хотя бы помню все, что делаю», — сказал Малах с грустью в голосе. Захотелось посмотреть в его лицо. Но я побоялась, что он отключится от боли, если я начну двигаться. «Ты поэтому дал мне подвеску? Потому что я сумасшедшая и меня не жалко?» — выдал мой голос взволнованно. Этот вопрос давно вертелся в сознании, но услышать ответ было страшно. Его тело все больше расслаблялось. Он произнес: «Нет, ты так отчаянно хотела найти подругу, а когда поняла, что она может оказаться убийцей, перестала, проявляя сочувствие. Это так глупо». Я хлопнула его по коленке. Брюнет простонал от боли, а когда пришел в себя, добавил: «И по-доброму. Твое безумие — приятный бонус». Из груди вырвался смех. Добрым меня еще никто никогда не называл. Особенно странно было это слышать от того, кого я пыталась убить несколько раз. На душе становилось хорошо. Сидеть, обнявшись, было приятно. Его окровавленные руки вдруг стали подтягивать меня повыше. Это действие наверняка приносило ему боль. Но он продолжал, пока сбитое дыхание не уперлось в мой затылок. «Раз уж мы сегодня откровенничаем», — сообщил брюнет, — «то хочу кое-что сделать». Он пальцами отодвинул волосы от моего уха. Приблизившись вплотную, медленно прошептал, отделяя каждый слог. «Еван-ге-ли-на». И впервые в сознательной жизни от звучания полного имени вместо злости по телу прошла волна жара. Кожа покрылась приятными мурашками. Рассчитывал Малах на то, что я разозлюсь, или знал, какой эффект произведет это действие. Пытаясь сбросить резко подкатившее смущение, мой тихий голос выдал. «Могу убить тебя за это». Он откинулся назад на стену и спокойно произнес. «Можешь». Послышался тяжелый вздох. Руки, обнимающие меня, потихоньку расслаблялись. «Черт, потратил на это последние силы. Дурак». Пролетела испуганная мысль, пока я ловила его голову, которая стремилась разбиться о плитку. Следующие полчаса прошли в попытках не дать ему принять бессмысленную смерть. Малах периодически отключался, а когда приходил в сознание, выдавал указания. Он успел сообщить, что умирать не собирается, что потеря крови — это не особо страшно, что скорую вызывать не нужно, и что аптечка находится в нижнем правом шкафчике на кухне. С горем пополам брюнет оказался на кровати, перемотанным дрожащими руками, на что послал мне благодарный взгляд. Паника немного спала от его безмятежного выражения лица. «Если ты принесешь сигарету, то будешь лучшей женщиной в мире». Не размыкая век, слабым голосом попросил Малах. «Еще чего? Не думаю, что твое измученное тело выдержит такую нагрузку». Я невольно улыбнулась. «И завтра не будешь ворчать, что в комнате грязно, потому что я пошла у тебя на поводу». Уголок его губ немного приподнялся. По телу прошла волна облегчения, будто худшее позади. «Придурок, но живой», — подумала я, глядя на его мокрые лохматые волосы. Я присела на край кровати. Брюнет приоткрыл глаза, весело сообщив. «Не думаю, что ты выбрала лучшее время, чтобы оказаться со мной в одной постели». К лицу мгновенно прилила кровь. «Может, собиралась задушить тебя, пока ты беззащитен? А ты себе что-то напридумывал», — пробурчала я наполовину серьезно. Его ладонь легко хлопнула по матрасу, призывая прилечь. На секунду возникло сомнение, что это хорошая идея. По ногам протянуло холодом. Малах мгновенно сел. На его лице отразилось волнение. Бинт начал окрашиваться красным. Серые глаза беспокойно пробежались по комнате, остановившись на мне. «Иди в зал», — резко бросил он. Я замерла, глядя, как кровавое пятно на тощем торсе увеличивается. «Сейчас!» Его голос был таким громким, что я вздрогнула. «Но...» Тихо вырвалось мое сомнение. Серые глаза жестко уставились на меня, в ожидании, пока будет выполнено требование. От внезапной перемены настроения брюнета стало дико неловко. Ноги понесли меня к выходу. «Лина, закрой дверь!» Чуть спокойнее попросил он. Я бросила на него последний взгляд. Малах сидел неподвижно, устремив глаза в сторону окна. Во мне разрасталось знакомое чувство. Когда дверь между нами закрылась, внутри поднималась обида.